Божий отзыв о Давиде. Люди пристрастны. Одни видят в человеке только худое, таких большинство, другие только добрые, таких немного. А для правильной оценки апостол Павел советует: «Не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытый во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». 1 Коринфянам 4:5. О Давиде же, несмотря на его ошибки и падения, Господь уже отозвался похвально, и это записано на страницах Библии. Первое. Обетование Давиду. Еман, Езрахит, считался великим мудрецом, только немного уступавшим Соломону. 3 Царств 4:31. В составленном Еманом псалме имеется такая молитва к Богу. «Некогда говорил ты в видении святому твоему, и сказал: я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, сына моего, святым елеем помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его, и положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня: ты отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего, и сделаю его первенцем превыше царей земли, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу семя его, и престол его, как дни неба». Псалом 88:20-30. Это откровение о Давиде было дано Богом святому, то есть определенному для служения Богу. А таким мог быть Самуил, или Нафан, или Гад, писания которых утеряны. 1 Паралипоменон 29:29. Но в дни Емана Езрахита были хорошо известны. Второе. Давид — мерка для других царей. Бог обещает кающимся: «Разве я хочу смерти беззаконника?» — говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» — Иезекииле 18:23. Так Бог относится ко всем царям, ко всем людям, покающимся и перенесший за свой грех соответственное наказание. Давид в книгах царств и Паралипоменон ставится в пример для других царей. Соломон Бог сказал так: «Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем». 2 Паралипоменон, 7 глава, 17 по 18 стих. К сожалению, Соломон под старость слушаться не Господа, Бога, а своих многочисленных жен, в угоду которым построил капище языческим богам на высоте, находящейся направо от горы Елеонской, 3 Царств 11:7 и 4 Царств 23 глава, 13 стих, известный теперь под названием «Гора Соблазна». И о Соломоне написано, что сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его, 3 Царств 11:4, что чужеземные жены вели в грех и его, Неемия, 13 глава, 26 стих. Об Иеровоаме, Авии, Иоасе и Ахазе написано, что они не были преданы Господу, как Давид. А о благочестивых царях Асе, Езекии, Иосии написано: «И делал он угодные в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его». В Библии написано, что ради Давида Бог не отнял царство от Соломона. 3 Царств, 11 глава, 12 стих. ради Давида и ради Иерусалима оставил колено Иудино за Равоамом. 3 Царств, 11 глава, 32 стих. Ради Давида царствовал Авия. 3 Царств, 15:4. Ради Давида сохранился светильник в темное царствование Иорама. 4 Царств, 8:19. Ради Давида Бог сохранил Иерусалим от Синахирима, царя Ассирийского. 4 Царств, 20 глава, 6 стих. 3. Пророк Исаия упоминает Давида 10 раз. Потомку Давида, царю Ахазу, давалась возможность просить себе у Бога знамения для утверждения веры. Когда Ахаз с притворным смирением отказался от этой чести, пророк предвозвестил наибольшее знамение. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Исаия 7:10-14. Позже пророк предсказал, что данный от Бога сын получит имена «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира», и что умножит владычество его, и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Исаии 9 глава 6 по 7 стих. Пророк сказал, что все послушные Богу получат неизменные милости, обещанные Давиду. Исаии 55 глава, 3 стих. 4. В книге пророка Иеремии Давид упоминается 15 раз. О нечестивых царях Иехонии и Сидекии пророк говорил, как о сидящих на престоле Давидовом, и дважды повторил, что Господь Бог восставит Давиду отрасль праведную, поставит царя, который будет поступать мудро и справедливо, и которого будут называть Господь оправдание наше. Иеремии 23 глава, с 5 по 6 стих. И это уверял Господь через пророка так неизменно, как чередование дня и ночи. Иеремии 33 глава, с 20 по 22 стих. 5. Пророк Иезекииль, происходивший из еврейских священников, осуждал своих собратьев за их корыстолюбие, обвинил их в том, что они разогнали народ Божий, предсказал, что истинным пастырем будет потомок Давида, и передал такие слова Божьи: «Я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Иезекииле, 34 глава, с 22 по 24 стих. В нескольких книгах Библии Бог 13 раз назвал Давида рабом своим. 6. Пророк Амос возвестил такое Божье обетование: «В тот день я восстановлю скинию Давидову, падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». На соборе апостолов и пресвитеров в Иерусалиме апостол Иаков объяснил эти слова как относящиеся к строению Богом единой церкви из евреев и язычников для служения Богу. В дни Давида скиния Моисеева и главный жертвенник находились в Гаваоне. 2 Паралипоменон, 1 глава, с 5 по 6 стих. Но ковчег завета Господня Давид перенес из Кириав и Арима в Иерусалим и поместил его в скинии. 2 Паралипоменон, 1 глава, 4 стих. И Давид оставил там пред ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно каждый день. 1 Паралипоменон, 16 глава, 37 стих. При Соломоне в построенном им храме были объединены и жертвоприношения, и музыка, и пение во славу Господню, Но в дни апостолов Христовых все это превратилось было в мертвую церемонию. А в Церкви Христовой восстановлена скиния Давидова, в которой приносится Богу жертва хвалы, а также благотворение и общительности. От Евреям, 13 глава, с 15 по 16 стих. 7. Пророк Захария предсказал всеобщее покаяние потомков Давида и жителей Иерусалима, которые воззрят на него, которого пронзили. Захарии 12:10. И самый слабый между ними будет, как Давид. 8. В Новом Завете имеем две родословные Господа Иисуса, Матфея 1:1-16 и Луки 3:23-38, в которых от Авраама до Давида имеется полное сходство, но от Давида Матфей ведет линию Соломона, а Лука ведет линию Нафана. В Новом Завете Господь Иисус ни разу не назван сыном Соломона, а титул «сын Давидов» встречается больше 10 раз. Ангел Гавриил, возвещая о рождении Иисуса, сказал Деве Марии: «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». От Луки 1:32-33. Апостол Павел просил Тимофея, своего любимого сотрудника, отец которого был грек: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». 2 Тимофею 2:8. Господь Иисус лучше всех в мире знал и внешнюю, и внутреннюю жизнь Давида, и открыто сказал о себе: «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Откровение 22:16. Аминь.